Глава 903. Авансы Марии. Несмотря на то, что Грим был лидером багрового клана, ему пришлось потратить много времени на то, чтобы разобраться со всеми сообщениями, поступающими из разных мест. Были запросы о ресурсах, предложения об исследованиях, заявления об отпуске, отчеты о повседневных задачах, резюме должностных обязанностей. Всего за 2-3 дня толстая стопка документов из штаба клана и его различных форпостов была помещена на широкий деревянный стол Грима. Учитывая толщину и высоту этой стопки документов, Грим боялся, что они убьют его, когда упадут на него. Гаргамел и Мерил управляли большинством этих вещей в прошлом. Теперь Ева оттащила Гаргамеля за ухо, так как они беспокоились о мутации Эмили. На данный момент он отложил в сторону внутренние дела Огненного Трона. Мерил, похоже, чувствовала огромное давление и внутри клана. Похоже, многие были недовольны тем, что она осталась средним адептом первого класса, несмотря на то, что продвинулась несколько десятилетий назад. Таким образом, она бросила клановые дела Гриму и наткнулась на Шварцвальд для некоторой тренировки. С двумя самыми важными подчиненными в отпуске, Грим была похоронена на работе. Если бы не помощь Чипа, он бы сошел с ума от этих 2 недель усердной работы. Хорошо, что ему оставалось только повторить слова, которые Чип придумал на документах и поставил на печать после того, как это было сделано. К счастью, Мерил оставила прекрасного помощника Ваньера перед отъездом, иначе Грим мог бы действительно сойти с ума. Успешная активация магической машины големского дракона 4 класса, несомненно, была отличной новостью. Ван Лей немедленно представил его Гриму. Грим не мог не сузить глаза и на мгновение подумать, посмотрев на отчет Дезиры. Появление големского дракона 4 класса было очень своевременным, восполнив роковую слабость багрового клана – отсутствие у него боевых сил высшего уровня. Однако фактическое развертывание дракона также потребовало чрезвычайно высокой политической тонкости и стратегии. Помимо этого, Газлоу также представил отчет, подталкивающий к 6 обещанным магическим печам генераторов. Хотя Грим уже пообещал предоставить Газлауве генераторные печи, вопрос о том, как это было сделано и когда, был рассмотрен. Газлауве не была надежной личностью. Грим опасался, что Газлоу захватит Ланса и отбросит багровый клан в сторону, если ему удастся укрепить власть, которой он обладал в какой-то степени. Именно эти опасения удерживали Грима от того, чтобы позволить Газлоу возложить руки на големского дракона и железный титан. С другой стороны, руки грома дракона, изумрудный дракон и Ритина и их полет зеленых драконов были дополнительной силой, которую он использовал, чтобы запугать мозговое чудовище и удержать свои амбиции под контролем. До тех пор, пока Газлоу не надевал флаг восстания и не отрезал связь кримсонского клана с Лансом, Грим позволял ему обрести независимость. Однако, если он надеялся на большее и протянул руку помощи, Грим не прочь преподать ему небольшой урок. Если бы это было в прошлом, когда Гриму еще предстояло перейти в 3-й класс, он мог бы только стараться изо всех сил утешить мозговое чудовище и удержать его на своей стороне. Однако, теперь, когда у него была сила 3-го класса, он обладал способностью наказывать Газлоу в определенные ключевые моменты. Именно поэтому отношение Грима к Газлоу было сейчас в очень хрупком равновесии. Тем не менее, Грим сегодня не был сосредоточен и несколько пренебрежительно относился ко всем важнейшим вопросам клана. Вместо этого, его внимание было сосредоточено на определенной точке на более высоких уровнях Огненного Трона. Мария не выходила из своей комнаты много дней. Она даже активировала защитные массивы своей комнаты и изолировалась от всей внешней информации. Даже Грим, с его башней власти, едва мог чувствовать поток ее души, оставаясь активным, хотя он колеблется с большой интенсивностью. Мэри уже достигла пика 2-й степени полгода назад. Более того, опыт битвы у башни судьбы дал ей много прозрения. По возвращении она закрылась в своей комнате. По подсчетам Грима, сейчас она не была бы настолько глупа, чтобы пытаться продвинуться вперед. В конце концов, переход в 3-й класс был важным шагом для адептов. Тех, кто ниже 3-го класса, можно было считать только низшими и средними классами. Ты был высококлассным адептом только тогда, когда был 3-й классником и выше. Изменения в душе адепта, произошедшие в результате этого процесса, были шокирующе огромны. Грим уже сделал ряд приготовлений для Марии, включая запечатывание вампира 3-го класса и помещение его в руки Марии. Тем не менее, эта глупая женщина должна была, по крайней мере, сказать ему перед тем, как пытаться продвинуться вперед, чтобы дать ему время мысленно подготовиться. Грим мог с сожалением качать головой только тогда, когда думал о личности Марии. Импульсивная, дерзкая, нетерпеливая и склонная к гневу – это были самые характерные черты характера Марии. Хотя Мария, казалось, была чрезвычайно счастлива, когда Грим перешел в третий класс, упрямая воля и гордость в глубине своего сердца были ясны, чтобы видеть. Это было очевидно из того, как страстно и взрывоопасно она была в постели. Прямо сейчас у нее также был шанс перейти в третий класс. Тот факт, что она подавила свое нетерпение и затормозила продвижение до сих пор, уже был похвальным. Вот почему Грим не сделала ни одного шага от огненного трона, даже когда такие огромные изменения произошли в самолете Гоблина. Он хотел остаться в пределах огненного престола, охранять башню, комнату и не дать внешнему миру помешать продвижению Марии. Он считал пальцами. Почти пришло время, чтобы что-то появилось из продвижения Мэри. Внутри тайной комнаты. Теперь камера превратилась в малиновое море. Из огромного бассейна крови в центре комнаты пузырилась кровь, заполняя каждый уголок. Когда малиновый туман намывал стены, его оттеснял мерцающий волшебный барьер. Кровь в бассейне пузырилась, была резкой и вязкой, в то время как энергетическая аура внутри была такой безмолвно плотной. Несколько душ драконов, связанных магическими массивами, время от времени проявлялись в виде драконов, поднимающих шеи и выпускающих трагические крики гнева. К сожалению, они не могли избежать лужи крови или их трагической судьбы, когда суть их крови медленно впитывалась в тело врага, независимо от того, как они боролись или рычали. Пожилой дворянин в модной одежде был связан над бассейном 5 серебряными цепями. Грубые цепи пронзали его ключицу, ребра, лопатки и лодыжки, тряся его кожу и плоть. Раны никогда не заживут. Капли липкой темно-красной крови стекали в бассейн под ним. Каждая капля крови вызвала бы страшную кровавую бурю, опустошающую бассейн. Фигуру можно было смутно увидеть лежащей на дне глубокого бассейна, бесшумно поглощающей чрезмерно заряженную кровью энергию. Прыжок из второго класса в третий был прыжком в самой своей сущности. Массивная реконструкция сущности. Если адепты первого класса были лишь пушечным мясом в авиационной войне, то вторые классы были мощной силой среди пушечного мяса. Тем временем третьи были полноценными солдатами планарного вторжения. И хотя они еще были далеки от того, чтобы отдавать приказы, они уже не были пушечным мясом, которое можно было отбросить в сторону. Более того, кровная линия вампиров, которой обладала Мария, была известна своей скоростью продвижения, ограниченной только пределами кровных оков. Без Грима, захватив Хайнсвика, Мария бы почти не было шансов на продвижение к третьему классу. Теперь Марии нужно было вылить из Хинса всю его кровь, используя ее, чтобы очистить и очистить свою собственную кровную линию, чтобы разорвать оковы крови и позволить ей перейти в третий класс. Если бы она поглотила всю кровь напрямую, то сила, содержащаяся в крови вампира третьего сорта, очень вероятно, перевернула бы все за столы и поглотила бы ее вместо этого. Вот почему Марии нужна была эта высококачественная кровь, чтобы очистить и очистить сущность крови Хинса от всех следов его души. Только тогда она смогла постепенно впитать и усвоить все, что принадлежало ему. Кровавый гроб, который Грим тщательно приготовил для нее, также был приготовлен в углу тайной комнаты. Как только она впитала в себя все, что принадлежало старому вампиру, а также всю энергию крови в бассейне, она попадала в кровяной гроб и погружалась в продолжительный сон. С помощью таинственных и глубоких магических массивов на гробу, Мария могла успешно пройти через ее продвижение во сне. Этот процесс продвижения был чем-то, что Грим лично настроил для нее. Он полностью отличался от других вампиров. Грим использовал свое понимание Мэри и старого вампира, чтобы разработать этот почти идиотский процесс продвижения, который устранил все возможности человеческой ошибки. До тех пор, пока врожденный талант Мэри не был абсолютным мусором, ее шансы на успешное продвижение через этот процесс достигали 89%. Однако, когда Мария выйдет из гроба, все еще было неизвестно. Грим мог только молча стоять на страже огненного трона, ожидая ее хороших новостей. Это ожидание продолжалось 7 лет. 7 лет спустя, внутри тайной комнаты, туман крови в потайной комнате полностью рассеялся. Бассейн крови на земле уже высох. Крови больше не было видно. На дне бассейна был только толстый слой черной пыли. Старый вампир, связанный серебряными цепями, был давно мертв. Вся плоть исчезла из его тела, оставив только сломанные кости и порванный халат, висящий в воздухе, неподвижный. Между тем странный кровяной гроб, который не двигался в течение 7 лет, слегка дрожал от легкого скрипа. Через некоторое время движение от кровавого гроба становилось все более заметным. По мере того, как человек в гробу ударялся всей силой, плотно закрытая крышка гроба отодвигалась в сторону, раскрывая свое содержимое. Белая и стройная женская рука схватила край гроба. Наверное, сыт по горло грязным воздухом в гробу, хозяин тонкой руки слегка помахал в приступе гнева. Почти полутонная крышка гроба улетела и сильно врезалась в противоположную стену. Обнаженная Мария села из гроба и, схватившись за голову, тихо стонала. «Кто я? Зачем я здесь? Где это?» Волна воспоминаний и эмоций выплеснулась из ее тела, позволив ей вновь обрести себя. «Я Мэри». Глава 904. Бой, когда рубиновые глаза Мэри превратились из путаницы в ясность, спокойный и глубокий мужской голос внезапно прозвучал у ее уха. Продвижение увенчалось успехом, выходите и дайте мне взглянуть. Это был грим. Губы Мэри двинулись вверх, когда она услышала знакомый голос, обнаружив странную, непредсказуемую улыбку. В следующую секунду из ее тела вырвалась кровяная энергия, быстро образуя изящные кожаные доспехи на туловище, а также причудливый фалт и пару красных сапог. Простая модификация материала вроде этой была легким трюком после перехода в третий класс. Кроме магических предметов и некоторых особых металлических веществ, Мария могла проявить любую обычную вещь через свою кровеносную энергию. Такая высококачественная техника преобразования элементия была уникальной способностью высококлассных адептов. По сравнению с алхимической модификацией материала, предметы, созданные с помощью алхимии, имели более стабильную базовую структуру и были идентичны оригинальному материалу. В то же время, основные предметы, созданные с помощью энергии, имели форму, но не обладали такой же стабильностью структуры. Подобная броня распадалась бы и в течение часа возвращалась к энергии крови, если бы она покинула тело Марии. Внутри комнаты грима Мэри вышла с выпрямленной спиной, ее лицо было полным гордости и неприметного головокружения. Грим закрыл толстый волшебный купол в руках и сузил глаза, чтобы оценить Марию. Наконец, он вздохнул с облегчением. «Третий класс, ты наконец-то третьеклассник». Прошло 7 лет, и внешний вид грима совсем не изменился. Он по-прежнему выглядел красивым и энергичным, лихим и очаровательным. Однако с течением времени на его молодом и оживленном лице едва заметны были следы спокойствия и элегантности. Кроме того, для тех, кто удерживал власть в течение длительного времени, существовали своеобразное господство и величие. Мария, похоже, была несколько недовольна реакцией грима. Она подняла бровь, как намек гнева появился на ее нежном и соблазнительном лице. «Что это? Вы беспокоились, что я не смогу переступить этот порог?» Мэри скрипит зубами, как будто собирается кого-то съесть. «Немного». Грим улыбнулась случайно и честно ответила. «Честно говоря, информация, связанная с продвижением вампиров, слишком редка. Даже я не могу гарантировать, что все приготовления, которые я сделала, сработали бы или были бы полезны. Вот почему ты сомневаешься в моей нынешней силе, не так ли?» Мэри постепенно повысила голос, след опасности светился в ее глазах. «Дело не в том, что я сомневаюсь в твоей силе, я просто беспокоюсь, что недостаточные приготовления могут повлиять на твой будущий потенциал развития». Грим тоже не был идиотом. Он сразу же изменил свою мелодию, когда увидел, что Мария на грани безумия, как женщина-ягуар, готовая в любой момент наброситься на нее. К сожалению, он до сих пор недооценивал, насколько конкурентоспособной и гордой была Мэри. Мэри прокричала и бросилась вперед. Она схватила Грима за воротник и вытащила его наружу. «Ты сомневаешься в моей силе? Пойдемте в тренировочную комнату». Грим засмеялся. Он внезапно обхватил Мэри за талию и прошептал ей на ухо. «Не нужно идти в тренировочный зал, если хочешь драться. Пойдем со мной». Вокруг них вспыхнуло пламя, и они оба исчезли с места. Когда они снова появились, они оказались на возвышающейся скале где-то в Шварцвальде. Скала была совершенно плоской, покрытой зелеными мхами и виноградными лозами. Если бы кто-нибудь оглянулся вокруг, то увидел бы море деревьев, машущих на ветру, зеленых до краев видения. Это был огромный Шварцвальд, покрывший всю землю. Некоторые неопознанные желто-зеленые птицы быстро перелетали через полог, вытягивая шеи и издавая острые, вытянутые крики. След спокойного мира был заключен в этом потрясающе красивом виде. Может быть, Мария и не обладала таким большим духом, как грим, чтобы в совершенстве улавливать каждое движение вокруг себя, но чувства третьего класса все же позволили ей сказать, есть ли поблизости какие-нибудь могущественные магические существа. «Где это?» Мария подняла голову и посмотрела вдаль, глядя на яркое красное солнце, погружающееся в горизонт на краю моря деревьев. «Огненный трон в 115 километрах к востоку отсюда». Грим улыбнулся и сказал, «Я зову это место Гринклифф. География этого места слишком прекрасна. Здесь нет никаких волшебных существ. Раньше здесь было гнездо Орлана Ветра, но я поймал всех птиц и вернул их на башню. Любое существо, которое могло бы построить здесь гнездо, наверное, не маленькая жареная картошка. Второй или третий класс? Третий класс». Мэри повернулась назад и улыбнулась ему соблазнительной улыбкой. «Похоже, за последние несколько лет вы быстро улучшились. Подумать только, теперь ты так легко можешь уничтожить волшебное существо третьего класса». Грим покачал головой с горькой улыбкой. «Почему я совсем не чувствую себя счастливым, когда слышу твои комплименты? Ты ведь не собираешься драться, правда?» «Конечно, мы ссоримся. Мы должны драться». Мэри слегка стиснула зубы. «Я уже давно это говорил. Если ты сможешь победить меня, я тебя выслушаю. Иначе». Грим открыл рот, чтобы поспорить, но чрезвычайно опасное чувство охватило его тело. Оно не было смертельным, но ему бы не понравилось, если бы он не уклонился сейчас. Без всяких колебаний, тело Грима внезапно вспыхнуло, исчезнув с места в порыве пламени. Малиновая и стройная рука прорезала огонь, оставив следы малиновых следов. В 200 метрах от него в воздухе вспыхнул огонь, когда Грим исправил свое тело огненным элементом. Однако, его выражение застыло в тот момент, когда он появился. Он поднял левый рукав и нашел три глубоких пореза на предплечье. Кровь текла из ран, капая по всей руке. Какой быстрый приступ! Жадность нахмурилась. Он не ожидал, что Мария ранит его с такой скоростью, что он уклонился с дороги. На его руке вспыхнуло пламя, как чистая огненная энергия хлынула в раны из сердца его могущественного огненного файна. В то время как пламя смыло энергию крови, прилипшую к его ране, прозвучал ряд тресковых звуков. Порезы медленно начали заживать. Мэри парила над скалой, облизывая кровь на когтях, пока Гриму не показалась соблазнительная улыбка. «Как насчет этого сейчас? Ты ведь больше не будешь меня недооценивать, если ты не будешь осторожен. Отныне тебе придется страдать намного больше». Грим выпустил хихиканье и наконец-то серьезно отнесся к этой дуэли. Пламя вспыхнуло, как горящая корона, огненная эмблема, бесстрашный Эш, дыхание огненного дракона, и это доспехи лавы, мощное магическое снаряжение уникального дизайна и огромной энергии, насыщенной, чтобы появиться на его теле. Тем не менее, контур Мэри сорвался до того, как Грим смог завершить свои приготовления, растворившись в воздухе, словно малиновая тень. Ее силуэт на самом деле не исчез. Ее скорость была настолько быстрой, что динамическое зрение большинства адептов было недостаточным, чтобы захватить ее движение. Несмотря на то, что адепты имели духовные чувства, нарушение Марии и странные клоны фантомы приведет к тому, что противник подхватит десятки признаков жизни вокруг них, все они принадлежат Марии. Более того, их духовных чувств было недостаточно, чтобы отличить настоящую Марию от дюжины клонов. Однако Грим не был обычным адептом. Красные точки заменили в его сознании дюжину фантомов Марии с помощью всеохватывающих динамических органов чувств чипа. Более того, несмотря на то, что интенсивность этих красных точек была похожа, между ними были небольшие различия. Другим адептам было трудно распознать эту разницу в одно мгновение, и Грим тоже не мог, но чип мог. По его мнению, чип создал пространство чувств с помощью комбинации своего горящего домена. Затем он соединил красные точки, собрав странный и непредсказуемый рисунок движения. Конечной целью в цепочке точек была. Грим издал рев и резко повернулся. Он двумя руками вытолкнул вперед, и мгновенно сформировался адский щит и вытолкнул его наружу. Бум! Прозвучал приглушенный взрыв. Белая стройная женская рука проткнула щит и схватила Грима за правую талию. Без этого щита, который случайно встал на пути атаки Марии, Грим бы понял, что она приблизилась к нему только после того, как он был ранен. Однако, с реактивными двигателями на броне, Грим смог уклониться от малинового пореза Мэри за волосок. Более того, адский щит, который он толкнул вперед, врезался в тело Марии, что дало ей небольшое наказание за нападение на него. Пришлось признать, что скорость Марии испытала прорыв после того, как она перешла в третий класс. Несмотря на то, что она пропала без вести, она успела оттянуть правую руку назад, разрезав щит на куски и исчезнув с места происшествия до того, как могло вспыхнуть пламя. Ловушка, которую Грим так кропотливо устроил для Клэри, вовсе не смогла причинить ей боль. «Чип, что происходит? Почему произошла ошибка?» Грим молча общался с Чипом, когда он быстро переместился через навес. Бип-ошибка в основной коллекции атрибутов. Ранняя атака была разработана на основе атрибутов Мэри в прошлом. Она отличается от текущих атрибутов целевого существа. Немедленно соберите основные атрибуты целевого существа и исправьте все ошибки. Бип, собираем образец основного атрибута цели. Расчетное время. 27 секунд. 27 секунд – это было не совсем долгое время, но и не короткое. Это были бы болезненные 27 секунд против сверхбыстрого адепта. Грим издал рев. Горящий домен выстрелил из его тела и охватил всю округу. Появились лава-щиты и инферно-щиты, быстро вращающиеся по орбите его тела. В горящем домене раздался звуковой сигнал в виде малиновой формы, заряженной в горящий домен, пронзившей 5 адским щитов, после чего она быстро исчезла из горящего домена и исчезла в медленно тусклом небе. Ее скорость была слишком высокой. Грим, может быть, и захватила ее путь, но два выстреленных им огненных шара легко уклонились от нее. Дыхание огненного дракона, которое Грим выплюнул, гналось за Марией, простираясь до самого конца из горящей домены. Кроме того, что он разбил кучу следов, дыхание не дотянулось даже до рукавов. Тем не менее, Мэри тоже не была полностью невредима. Грим с горящей домен уже достиг 200 очагов пожара. Мэри не смогла бы избежать повреждений, пока она была в красном барьере. Такого ущерба от пожара, как этот, нельзя было избежать с большой скоростью. Глава 905. Замораживание времени. Та же самая высокая скала. Высокое, стройное тело Мэри снова появилось. Однако, по сравнению с ее непринужденным спокойствием в прошлый раз, она оказалась сейчас в гораздо более неловком, грубом состоянии. Правая рука, пробитая сквозь щит Грима, теперь опалена черным, а на нежном теле и малиновых доспехах, похожие следы ожогов. Несмотря на то, что эти следы исчезли среди облака крови менее чем за 5 секунд, на милом личике Марии все равно появилось разочарование. Этот проклятый горящий домен. Мэри закричала обидчиво. Если бы не всеохватывающий горящий домен, Грим не смог бы поразить Марию своими заклинаниями, все из которых полагались на его видение или духовное руководство. Более того, эти мощные заклинания занимали слишком много времени, чтобы произнести заклинание. Они дали Марии слишком много места, чтобы напасть на Грима. Таким образом, у него не было шансов навредить Марии до тех пор, пока она не натолкнулась на защитные заклинания Грима. Ее скорость была почти за пределами духовных чувств. К сожалению, все это было разрушено проклятым горящим доменом. У Марии не было шансов победить Грима невредимым, пока существовал горящий домен. Ей пришлось бы постоянно концентрировать энергию крови, чтобы противостоять воздействию горящего домена, пока она находилась в его радиусе. Мэри должна была бы отказаться от своего нападения, независимо от того, насколько это была хорошая возможность, если бы она чувствовала, что ее энергия крови истощается горящим доменом. Ей нужно было отступить из домена и восстановить энергию крови, прежде чем продолжать атаку. Это дало Гриму шанс отдохнуть и восстановить свои щиты. Вот почему, в глазах Мэри, Грим был похож на монстра, покрытого шипами. Она должна была выдержать ужасное ощущение, что ее похоронили в шипах, если бы она захотела выстрелить в него. Она всегда была союзницей Грима в прошлом. Естественно, ей никогда не нужно было быть принимающей стороной этой неприятности. Однако, теперь, когда она была его врагом, Мэри чувствовала себя, как все его прошлые враги. Она не ненавидела ничего так сильно, как горящий дом Грима. Талисманы огненного сопротивления, алые кристаллы, огненные цветы, шкура огненного дракона. Я куплю все эти вещи после этой битвы, даже если обанкрочусь. Мэри яростно кричала в сердце, разворачивая крылья, и начала быстро кружиться вокруг Грима. Она знала, что пламя Грима может в любой момент нанести огненный яд и холодное пламя его врагам. Если бы холодное пламя заморозило ее, она не смогла бы выдержать приступов, которые последовали за ней. Огромной наступательной силы огненного адепта третьего класса хватило бы, чтобы за считанные секунды превратить ее в пепел. Поэтому Мэри должна была быть осторожна при выборе угла и позиции атаки. Она не могла дать Гриму ни единого шанса на ответный удар. Может показаться, что у нее была инициатива в этой битве, где она могла отступить и атаковать в любое время, в то время как Грим мог только наблюдать. Тем не менее, если она сделает какую-нибудь маленькую ошибку, эта битва за свою гордость может закончиться в одно мгновение. Не было такой вещи, как удача. Однако, где был ее шанс на победу, если она только кружила и никогда не нападала? Единственный способ создать возможность для победы было постоянно рисковать собой и пойти на преступление, используя ее бесконечные наступательные действия, чтобы заставить Грим показать слабость. Тем не менее, такие атаки были двусторонними. В то же время, как она принесла опасность для Грима, он поставил Мария себя в опасность. Тем не менее, с ее личностью, не было никакой возможности, что она когда-либо будет бояться небольшой опасности. Мария превратилась в молниеносно-малиновый силуэт, плетущийся через лес, как кроваво-красный фантом. Несомненно, было невероятно сложно постоянно отслеживать движение такой быстрой формы. Мария смогла вырваться из духовного следа Грима каждый раз, когда он колебался перед тем, как ворваться в горящий домен под неожиданным углом. Затем она вставала на сторону Грима и сеяла хаос. Более того, когда дух Грима, наконец, догнал, Мария бежала из горящего домена, как порыв ветра, снова кружила в воздухе, как малиновый фантом. Каждый раз, когда это происходило, Грим спешно исправлял свои магические щиты, в то время как Мария быстро исцеляла свои ожоговые раны энергией крови. Недостаток сил, чтобы закончить битву одним ударом, означало, что они оба застряли в этой бессмысленной войне истощения. И Мария, и Грим начали испытывать нетерпение и разочарование после нескольких раундов такого обмена. Один из них был чрезвычайно быстрым адептом ловкости, в то время как другой – огненным адептом шокирующей огневой мощи. У обоих были свои преимущества, слабости и опыт. Трудно было выбрать победителя, когда они участвовали в подобном бою. Бип-сбор данных о существах-мишенях завершен. Мэри, новичок третьего класса. Профессия. Адепт крови, вампир. Атрибуты бодили. Сила 15, физика 17, ловкость 31, дух 21. Профессиональные навыки. Объятия, оковы крови. Пришлось признать, что, будучи вампиром-адептом, большинство телесных атрибутов Марии оказались несколько слабыми. Ее ловкость была единственным исключением. В 31 момент никто не отрицал, что она была настоящей властью третьего класса. Если бы у нее было больше времени питать свое тело и тренироваться, она могла бы улучшить эти качества. Однако, попытка бросить вызов Грим с ее текущими атрибутами была преувеличением ее способностей. Грим был в обороне большую часть этой битвы, так как ему пришлось разделить часть своего внимания на сбор данных чипа. Теперь, когда он получил данные, эта битва больше не имела смысла затягивать. Грим сразу же без колебаний вспыхнул своей настоящей силой. Он поднял руку и ударил кулон дыхания огненного дракона, висящий на его шее. Волна пламени мгновенно вспыхнула вперед, поглотив окружавший его воздух. Малиновая форма Марии переплеталась между пламенем почти невредимой. Тем не менее, оставалось не так уж много места, чтобы она могла уклониться. Грим также превратился в бушующее пламя и начал гоняться за фигурой Мэри. Сапоги Иша светились ярко-желтым пламенем, оставляя в воздухе следы горящих следов. Грим, пытаясь поймать Мэри со своими 13 очками ловкости, был похож на неуклюжего тюленя, пытающегося укусить стрекозу. Не было никакого эффекта, кроме как вызвать брызги в бассейне. Мэри, казалось, не ожидала, что Грим будет преследовать ее таким простым методом. Игривая идея появилась в ее голове, и она побежала перед Гримом, насмехаясь над ним, чтобы догнать его. Они вдвоем сыграли в игру в кошки-мышки в небе над скалой, превратив и без того темное небо в ярко-красное с пламенем. По полю боя бушевала аура двух силовых установок третьего класса. Некоторые волшебные существа, которые подкрадывались близко, чтобы понаблюдать за суматохой, поворачивали хвост и бежали, не поворачиваясь назад, после того, как почувствовали знакомую ауру среди них двоих. Грим был катастрофой для волшебных существ в Шварцвальде неподалеку. За последние несколько лет он неоднократно посещал их, чтобы оттачивать свои боевые навыки. Грим почти бросил вызов всем известным магическим существам третьего сорта в радиусе 500 километров от огненного трона. Либо Грим побеждал волшебных существ настолько, насколько мог, либо Гримм побеждал и бежал так быстро, насколько мог, обратно к огненному трону. Независимо от результата, Гримм всегда занимался в одиночку, никогда не призывая никого из товарищей и не вызывая эту мощную магическую машину Элементиум. Таким образом, Гримм победил всех находящихся поблизости волшебных существ своей собственной силой. Средства боя Гримма были чрезвычайно разнообразны. Глава 906 «Замораживание времени», также известная как «Остановка времени», была определена на уровне высококачественных заклинаний. Однако, как Мэри могла овладеть такой высшей магией пространства времени, будучи вампиром? После минутного удивления Гримм быстро осознал свою ошибку. На самом деле это не было замораживанием времени. Это было странное заклинание, эффект которого был похож на замораживание времени. Когда Мэри начала сжигать свой дух, чтобы увеличить свой темп, рефлексы и умственную скорость сильно, ее личная скорость пересекла определенный порог, который позволил ей получить эту странную силу. Тем не менее, этот магический эффект, казалось, чрезвычайно истощил ее дух. Мэри потеряла половину своего духа, едва избежав ловушки холодного пламени Гримма. Если бы ее дух не увеличивался безмерно с ее продвижением в третьем классе, усталости от переезда было бы достаточно, чтобы опустошить ее дух и заставить ее упасть без сознания. «Ты можешь свободно контролировать это свое состояние, не удержавшись?» – тихо спросил Гримм. «Это очень трудно». Дух Мэри съежился после того, как половина его была истощена. Она казалась вялой даже тогда, когда отвечала на вопрос Гримма. «Когда я вхожу в это состояние, я ясно чувствую, как все вокруг меня внезапно замедляется, двигаясь со скоростью улитки. Между тем, мой дух начинает быстро гореть. А как же твой контроль над собственным телом?» Гримм немедленно перешел к самому важному вопросу. «Если бы вхождение в сверхчувствительное состояние могло позволить скорости Мэри превзойти чувства и умственные способности других адептов, разве она не была бы непобедима в этот момент? Она была бы единственной, кто мог свободно двигаться, в то время как другие застыли во времени». Таким образом, суть вопроса заключалась в степени контроля Мэри над своим собственным телом, находясь в этом состоянии. Мэри на мгновение задумалась, а потом медленно покачала головой. «Это очень, очень трудно. В этот момент кажется, что весь мир превратился в статику. Даже воздух, казалось, замерз и стал твердым. Движение в таком состоянии требует от меня использования в 100 раз больше энергии, чем обычно, и это требует огромных затрат на мою выносливость. Этот ход зависит от твоей ловкости, сжигает твой дух и истощает твою выносливость. Кажется, что отныне все три этих фактора будут вашим приоритетом, если вы хотите овладеть этим состоянием гиперчувствительности. А зачем мне такая высокая выносливость? Я же ловкий убийца». Мэри выглядела немного подавленной. «А что ты знаешь? Ваше гиперчувствительное состояние – это очень приличное средство нападения. Это только потому, что ваша ловкость, дух и телосложение не находятся на квалифицирующем уровне, что эта способность настолько непоследовательна. Если вы можете улучшить все три из этих атрибутов, вам будет гораздо легче контролировать это состояние. По крайней мере, это будет не так, как сегодня, когда побег из одной ловушки занял больше половины вашей силы. Хм, если бы у меня действительно была такая способность, я бы точно вырезал свое имя на твоей груди, Мэри». Была несколько разочарована тем, что не смогла подавить Гримма даже после того, как стала третьим классом. «Ха, это будет зависеть от того, сможете ли вы разрушить защитные заклинания вокруг меня за такое короткое время. Если бы ты мог это сделать, я бы точно сдалась, ха-ха-ой». Видя, что Мэри потеряла интерес к продолжению борьбы, Гримм также медленно убрал горящую область и слои инферно-щитов вокруг него. Мэри мгновенно появилась рядом с ним, как только огненные чары вокруг него исчезли. Она вытянула тонкий палец, сжимая мясо на его талии и поворачивая его влево и вправо. Гримм немедленно втянул в себя холодный воздух. Впервые он почувствовал, что слишком рано снял свою защиту. «Ну же, верни меня обратно. Я уже очень давно не мылся. Я чувствую, как мое тело уже начинает пахнуть». Пока Гримм стискивал зубы от боли, Мэри вдруг отпустила его и наклонилась, чтобы прошептать ему на ухо. «Ладно, ладно, мы вернемся и примем душ прямо сейчас». На лице Гримма мгновенно появилась улыбка. В следующую секунду пламя вспыхнуло в воздухе, и две фигуры исчезли с этого места. Когда магическое пламя медленно погасло, земля снова погрузилась в мертвую тишину. Известие об успешном продвижении Мэри в третий класс снова вызвало довольно большой переполох в клане Багровых. Появился второй-третий класс клана, а это означало, что основы клана Багровых были еще сильнее, чем раньше. За исключением нескольких мегакланов, поддерживаемых этими старыми старейшинами, клан Багровых мог считаться одним из самых могущественных новых кланов в Зинтариме и Центральном регионе. Даже несмотря на то, что у Багрового клана уже было два адепта третьей степени и большая часть региона Айловис, они все еще рассматривались как выскочка в глазах большинства адептов. А все потому, что с момента основания клана не прошло и 100 лет. Они все еще были далеки от конкуренции с реальными крупными кланами, когда дело дошло до общего количества накопленных ресурсов. Даже если бы они были неостановимы на данный момент, они могли бы столкнуться с риском упасть в любой момент, если бы они вызвали гнев адепта четвертого класса. Без адепта четвертой степени внутри клана или без поддержки клана в мире адептов невозможно было стать правителем и тираном в регионе. Один из них все еще должен был оставаться настолько незаметным, насколько это было возможно, и настолько осторожным, насколько это было возможно. Те, кто действительно обладал правом говорить в этом мире, были могущественными адептами четвертой степени. Мэри получила приглашение на Ветры Свободы вскоре после своего возвышения, как это было принято. По мнению Грима, не более 3 человек в клане Багровых получили приглашение от Ветров Свободы. Он сам, Мэри и Биллис. Хотя Заха, Тигула, Рыцари Крови Мэри и Эльфы Крови были все вторые классы, ни один из них не получил приглашение от Ветров Свободы. Судя по этому, Ветры Свободы также очень строго придерживались некоторых древних правил. Они в основном состояли из местных исконных адептов Центрального региона и были крайне избирательны по отношению к чужакам. Мэри не выходила на улицу уже 7 лет. Она уже была немного незнакома с внутренними делами клана и его развитием. В течение следующих нескольких дней она была потрясена, обнаружив, что развитие клана Багровых было необычайно быстрым. В настоящее время клан был явно разделен на 4 отличительные фракции – вампиры, гоблины, группа мозгового монстра и местные адепты. С точки зрения одной только силы, не было никаких сомнений, что вампиры Мэри были самыми сильными. Они составляли более половины боевого отряда второго ранга клана. Теперь, с переходом Мэри в третий класс, сила вампиров, несомненно, последует и станет еще более привлекательной. Однако ни одна из других фракций не могла сравниться с фракцией гоблинов, когда дело доходило до количества, масштаба и степени проникновения. В частности, за последние несколько лет число адептов гоблинов заметно возросло благодаря спонсорству гоблинской знати и магнатов. Прямо сейчас 5 гоблинов из клана Алых продвинулись вперед, чтобы стать магическими механиками, а 3 других продвинулись вперед, чтобы стать алхимиками. Их сила могла быть посредственной, но когда они собирались вместе, это была не та сила, которую можно было игнорировать. Более того, все эти гоблины были поддержаны гоблинским богом войны Тигула и гоблинским мудрецом Снорлаксом. Они имели приличное влияние даже в самом клане. Это особенно актуально в последнее время, когда клан активно расширяет свое влияние и создает свои собственные системы сбора информации и ресурсов. Купцы, гоблины и магнаты, разбросанные по всему континенту, оказывали клану огромную поддержку в этом отношении. Следовательно, у высшего руководства клана были намерения продвинуть некоторых гоблинов в ядро клана. Это также было ключом к быстрому развитию группировки гоблинов. Другой крупной фракцией клана, естественно, был блок мозговых монстров, возглавляемый Газлоу. Основная сфера их деятельности находилась в Лансе, а столица Вечности была центром их операций. Имея столицу Вечности в качестве своей штаб-квартиры, блок мозговых монстров имел более чем достаточно власти, чтобы сокрушить другие фракции в клане. Может быть, они и не выглядели так уж много, но они были защищены десятками тысяч магических машин и укрыты под непроницаемой столицей. Грим и Багровый клан пошли на многое, чтобы сохранить блок мозговых монстров на своей стороне на протяжении многих лет. И все же их работа не пропала даром. Ленивый и амбициозный мозговой монстр третьего класса не действовал эгоистично и не держал Ланса при себе. Вместо этого он открыл столицу Вечности для клана Багровых. С определенной точки зрения, блок мозговых монстров не был полностью внутренней фракцией Багрового клана. Вместо этого они больше походили на нейтральную силу, которая склонялась к клану. Наконец, последняя фракция была местными адептами, которые поддерживали самый костяк клана Багровых. Только трудность в воспитании адептов и их продвижении вперед заставляла их отставать в темпах развития. Это делало их неспособными конкурировать с другими тремя фракциями. Однако корни клана Багровых были в мире адептов. Как таковой, статус адептов был неизменным, независимо от обстоятельств. Эта организация местных адептов могла быть слабой, но они все еще занимали господствующее положение в клане. Не имело значения, был ли это багровый мажордом Гаргамель, Мерил из Белой Башни или даже Дезира на плане гоблинов. Все они обладали властью в клане Багровых, несмотря на свои низкие оценки и незначительную власть. Естественно, тот, кто стоял позади всех них, был Грим, легендарный адепт огня третьего класса. Хотя Грим редко покидал огненный трон в течение последних нескольких лет ради защиты Марии, его власть была очевидна для всех. Хотя прошло совсем немного времени с тех пор, как он перешел в третий класс, он считался одним из самых могущественных адептов третьего класса в центральном регионе из-за его мощной магической машины Елементиум. Клан Багровых также столкнулся с некоторыми кризисами за эти годы. Однако с тех пор, как Багровый клан вернул металлического дракона Голема четвертой степени из их меньшего плана, все эти опасности и скрытые течения быстро исчезли. Что такое реальная власть в мире адептов? Четвертый класс. Пока клан был защищен адептом четвертой степени, это означало, что они никогда не будут разрушены навсегда. Никто не посмеет бросить вызов их достоинству. Это было то же самое, даже когда это была магическая машина четвертого класса Голем-дракон. На мгновение даже эти знаменитые адепты четвертого класса не могли не обратить своего внимания на этот растущий багровый клан. Глава 907 клан Багровых казался необычным среди всех адептских кланов. В общей сложности прошло всего лишь 6 десятилетий с тех пор, как они прошли путь от неизвестной до восходящей звезды. И как долго 5 или 6 десятилетий означают для адепта клана? Для мирского царства это могло означать конец династии, но для низшего адепта это было лишь увеличение незначительной степени. Для первоклассного адепта этого времени было достаточно только для завершения крупного магического эксперимента. Тем не менее, этих 5 или 6 десятилетий было достаточно для багрового клана, чтобы вырасти из неизвестного маленького клана в огромную силу, с которой могли соперничать только крупные кланы. Этот процесс займет у других адептских кланов до сотен и даже тысяч лет, чтобы завершить его. Еще более чудесным был их легендарный вождь клана. Он едва стал учеником адепта с его скромным талантом, и он страдал от тяжелых дней в низкоуровневом ресурсном сайте клана Саруба. И все же, с одной обязательной миссией от Зентарима, этот совершенно обычный ученик вознесся в небеса, быстро набирая силу и мощь. Легенды даже утверждали, что он был начинающим учеником, когда миссия началась, но оказался продвинутым учеником, когда она была завершена. Перепрыгнуть через 2 младшие ступени в одной миссии было достаточно, чтобы продемонстрировать его экстраординарное и легендарное прошлое, даже если это были только 2 младшие ступени в качестве ученика. С тех пор его импульс был неудержим, продвигаясь к псевдоадепту вскоре после возвращения на сайт ресурса, тем самым зарабатывая ему внимание клана Саруба. Однако никто не имел ни малейшего представления, как случилось, что Грим стал адептом. Даже несмотря на то, что некоторые опытные организации приложили значительные усилия в своих расследованиях, они едва могли понять, что какая-то авария произошла на ресурсном объекте, где находился Грим. Даже дежурный адепт умер неестественной смертью. Грим, Мэри и еще один адепт, который манипулировал жуками, извлекли выгоду из этого несчастья, чтобы продвинуться и стать адептами успешно. Через полгода после начала наступления все трое были брошены кланом Саруба в планарную войну. Поговаривали, что там Грим проявил себя весьма выдающимся образом, чем заслужил благосклонность великого адепта Саруба. Он успешно пробился в круг высших лиц клана Саруба. Продвигаясь вперед, адепт Грим, казалось, имел многочисленные разногласия с лидерами клана. Часто слышались рассказы о внутренних спорах и конфликтах. Таким образом, Грим и Мэри официально покинули клан Саруба, как только их контракт на службу истек. Говорили, что это событие вызвало внутренний раскол в клане Саруба. Значительное число адептов и учеников последовало за ними обоими и покинуло клан Саруба. Однако именно тогда Грим наконец-то начал свой легендарный жизненный путь. Менее чем за 100 лет Грим сумел основать клан Багровых со своей маленькой личной башней в качестве штаб-квартиры и даже совершил несколько вылазок в другие миры. Он снова продвинулся вперед, менее чем через 100 лет после того, как он впервые продвинулся, чтобы стать известным адептом второго класса. Именно в это время имя Багрового клана становилось все более и более известным. Тем не менее, инцидент, который действительно распространил имя Багрового клана, был существованием драконов. Клан Багровых, казалось, проложил путь к драконьему самолету и был в состоянии постоянно получать драконьи ресурсы, а также завидные сокровищницы драконов. Эти два элемента были источниками богатства, которые позволили Багровому клану подняться к власти так же быстро, как он это сделал. С богатством и ресурсами, которые они украли из самолета дракона, Багровый клан немедленно умножил свои активы и быстро превратился из незначительного, крошечного клана в небольшой клан. Именно чрезмерная скорость их восхождения к власти привлекла к ним стаю волков. 5 адептских кланов и организаций во главе с кланом Камала объединились и нашли предлог, чтобы начать адептскую войну против клана Багровых. Однако результаты войны оказались просто неожиданными. Алый клан смог отбить союзные силы 5 адептских кланов с армией металлических големов, в то время как их легендарный лидер клана отсутствовал в мире адептов. Именно этот чудесный поворот приливов и отливов позволил багряному клану питаться кровью побежденных и расти еще быстрее. Они вырвались из оков огненного трона, захватив большую часть земель в регионе Эйловис и угрожая стать средним кланом в течение одной ночи. Чтобы подавить продолжающийся рост багрового клана, лидер 3-го класса клана Камала, ветеран высокого класса адепт смерти, возвещающий ворону Юргу, решил бросить вызов клану. Это была невероятная битва, которая выковала личность Грима как легендарного адепта. Адепт огня 2-й степени и лидер клана недавно восставшего клана убил ветерана адепта 3-й степени перед публикой, используя свои чудесные средства. Такой беспрецедентный случай в истории мира адептов прошел именно так. После поглощения Камала и нескольких других кланов, клан Багровых быстро обосновался в регионе Эйловис и начал распространять свое влияние на территорию северных ведьм. В экстремальных холодах севера, управляемых ведьмами, клан Багровых каким-то образом сумел завоевать благосклонность ведьм судьбы и завладел большим куском территории в месте, известном как Ледяной Ветер. Говорили, что развитие Багрового клана там шло гладко, нисколько не уступая Эйловису из центрального региона. На самом деле, было довольно много адептов, которые в частном порядке распространяли слух о том, что легендарный огненный адепт клана Малиновых, по-видимому, имел близкие отношения с лидером ведьм судьбы Алисой. Это казалось очевидным из широты и глубины их сотрудничества. Этим недовольны многие старые чудаки из Зентарима. С их точки зрения, это означало, что клан Багровых стал вассалами и авангардом северных ведьм, в конечном счете приведя силы северных ведьм в полную силу Зентарима. В течение этих лет влияние Багрового клана было ограничено в пределах региона Аиловис и других новых территорий, которые они вырезали из Черного леса. Попытки экспансии в другие регионы были встречены суровым возмездием со стороны местных адептских организаций и кланов. Это привело к тому, что гоблинская фракция Багрового клана смогла распространить свое влияние только на некоторые нейтральные города, несмотря на все их усилия. Эти личные территории и земли не приветствовали их прибытие. Было даже несколько случаев, когда группы торговцев-гоблинов были ограблены и уничтожены на полпути в их путешествии. С возрастающим ростом сил Багрового клана, их враги начали становиться более тонкими с такими операциями и стали лучше очищать все следы, которые они оставили позади. К сожалению, с помощью ведьм судьбы, клан Багровых всегда был в состоянии найти преступников и силы, стоящие за ними, независимо от того, как они пытались стереть свои следы. После того, как несколько средних организаций адептов рухнули под материнскими кораблями и магическими машинными армиями клана Малинового, ни одна другая организация больше не осмеливалась нанести им случайный удар. В то время как некоторые адепты 4-й степени постепенно переключили свое внимание на Багровый клан и дали слово, что они будут держать клан в узде, легендарный адепт огня принес гигантского металлического дракона-голема 4-й степени из одного из его меньших планов. Он немедленно заглушил все волны, которые начали подниматься на внешний мир. Хотя темные подводные течения все еще бушевали под Зентримом, ни одна адептская организация не осмеливалась продолжать противостоять клану Багровых на поверхности. Это было прекрасно, если бы у Багрового клана не было четвертых классов. Иметь дело с ними было бы простым делом. Однако теперь, когда Голем четвертой степени, который, казалось, обладал огромной силой, появился в Багровом клане, адепты четвертой степени немедленно замолчали и уничтожили любые мысли о том, чтобы уничтожить Багровый клан. Даже некоторые адепты четвертого класса, у которых был значительный шанс победить тупого голема четвертого класса, не были готовы пойти на такой ненужный риск. С их властью и репутацией адептские организации и кланы, которые они представляли, никогда не падут, пока они все еще живы. Ни один адепт четвертой ступени не станет врагом адепта той же ступени. Никакое богатство или ресурсы не заставит их напасть на другого адепта четвертого класса. Это было потому, что ни один клан адептов или организация не смогли бы выдержать тотальное возмездие адепта четвертой степени, даже если бы они были защищены другим адептом четвертой степени. Как только адепт переходил в четвертый класс, разница в личных способностях и методах между теми, кто учился в более низких классах, достигала непостижимого уровня. Проклятие родословное или смертельное заклинание может привести к тому, что клан спонтанно распадется, страдая от невероятного количества жертв. Вот почему эти адепты четвертого класса не были готовы провоцировать другого адепта четвертого класса на небольшое количество ресурсов, если это не было необходимо. Голем четвертой степени из клана Багровых, возможно, и не обладал такой же разрушительной силой, как адепт четвертой степени, но кто знает, какие еще страшные козыри этот парень Грим все еще прячет под своим рукавом. Вот почему, с их долголетием и хладнокровием, адепты четвертого класса не желали натыкаться на эту стальную стену, если только Багровый клан не был первым, кто спровоцировал их. Северные земли, Белая башня. По небу Белой башни медленно плыл изящный корабль-носитель в форме сигары. Благодаря использованию магической энергии в качестве источника энергии, материнский корабль патруля не испускал такой же металлический скрежет других судов, которые были вызваны шестеренками. Материнский корабль чего молча разгонял облака на своем пути, элегантно курсируя по небу. Гоблинский магический механик малыш Лок стоял на цыпочках у края корабля, возбужденно глядя на темный черный лес, высокие деревья и неровные горы, проносящиеся внизу. Как новоиспеченный адепт клана, Лок не имел ни сил, ни опыта, чтобы взять под свой контроль такой мощный материнский корабль. Однако, учитывая его происхождение как гоблина, Мерил назначила его в Чеву, служа в качестве подчиненного под вторым классом рыцаря Сороса. Сорос был капитаном Чевы, в то время как малыш Лок был только одним из трех адептов на борту корабля. Их миссия состояла в том, чтобы патрулировать участок Черного леса между Белой башней и Дуврендом. Конечно же, ежедневные ресурсы и строительные материалы вновь созданного города Дувра были предоставлены Чевы. Глава 908. Серебристый материнский корабль Чева небрежно скользил по небу. Еще не наступил полдень, и хлопковые облака заполнили небо. Когда яростное течение вырвалось из нижней части корабля-носителя, белые облака были разорваны на куски, оставляя за собой след рваных облаков, которые растянулись на несколько километров. Только половина заходящего солнца оставалась над лесом на горизонте. Нежные и освежающие ветры успокаивали лицо. Материнский корабль был намного больше, чем летающие корабли прошлого. Одна только палуба была в два раза больше футбольного поля. Тем не менее, только 10 или около того людей было разрешено передвигаться по нему. Большинство из них были учениками на борту корабля, в то время как остальные были наемниками и торговцами, направляющимися в Дувр для работы. Маленькая машина, чуть больше метра высотой, вращалась вокруг маленького лотка, как неуклюжий металлический голем, даже иногда используя свою клешнеобразную руку, чтобы ткнуть лотка. Его имя было «Крушение – это гнев». Он также издал грохочущий звук из своего рта. В сочетании со всеми металлическими шестернями, акселями и рычагами, лязгавшими о его внутренности, он производил чрезвычайно шумное впечатление. Никто не мог смотреть вниз на обломки корабля, его гнев был вызван просто его дрянным внешним видом. Он был изорван и имел большую часть своих внутренностей. Это был самый важный спутник гоблина-мага-механика Лотка в бою. Ров мог быстро трансформироваться во время боя под контролем Лотка, переключаясь в свой реальный боевой режим. В этой форме ров был трехметрового роста с дико вращающимися ножами и энергетическими лезвиями вокруг своего тела. Он был вовсе не слаб в атаке на вражеские линии, даже по сравнению с другими магическими механиками ближнего боя. Когда это было необходимо, ров также мог перейти в режим дальнего снайпинга, используя большую магическую энергетическую лучевую пушку и улучшенные ракеты гоблинов, чтобы бомбардировать противника огневой мощью. Таким образом, по меньшей мере 70% всей боевой мощи Локка приходилось на эту, казалось бы, безумную и изношенную машину. Плавающий диск диаметром в полметра также бесшумно парил над Локком. Поскольку сейчас он был не в боевом режиме, лопасти вокруг плавающего диска были убраны. Из-под диска высунулся только металлический глаз, оглядывая все вокруг. Поскольку корабль-матка был оснащен магической генераторной топкой и имел обильное снабжение энергией, ее было более чем достаточно, чтобы поддерживать прозрачное силовое поле вокруг корабля, защищающее от режущих ветров. В противном случае, обычные люди, такие как наемники и торговцы, не смогли бы ступить на палубу. Игнорируя высокогорные ветры, чья сила была достаточно сильна, чтобы конкурировать с настоящими тайфунами, просто потери тепла, вызванные воздушным потоком, были бы достаточно, чтобы заморозить человека. Тем не менее, эти люди-наемники и торговцы теперь могли небрежно ходить по палубе и смотреть вниз на лес под ними. Такого досуга и случайной приятности едва ли можно было найти в другом месте. Пока адепт Локк расставлял шезлонг и кофейный столик, чтобы насладиться послеобеденным чаем, стройный и красивый силуэт заслонил ему обзор. «Привет, малыш Локк, ты опять здесь бездельничаешь». Локке не нужно было открывать глаза, только этот приятный голос сказал ему, кто пришел. Это был его новоиспеченный спутник, магический лучник Сандер. Именно благодаря безрассудным попыткам маленького Локка спасти ее Сандер не пострадал от рук свирепых магических созданий в битве у Дуврской впадины. Поэтому после окончания кампании Сандер пригласил малыша Локка в бар, и они вдвоем пили до тех пор, пока у них не кончилось терпение. Именно так они вдвоем превратились в друзей и товарищей, которые пересекли скачки. Малыш Локк поднял свои нефритово-зеленые очки и показал свои красивые маленькие глазки, неловко размахивая крошечными кулачками. «Отойдите в сторону, мисс Столл, ты загораживаешь мне солнечный свет, т.ч. С тем, как шероховата ваша кожа, нет никакого смысла загорать. Оставь меня в покое». Малыш Локк удовлетворенно повернулся на другой бок и подставил спину ласковому теплому солнечному свету. «Вместо того, чтобы вместе с сестрами заботиться о своей коже, ты вдруг пришла сюда, чтобы найти меня. Вы определенно ничего хорошего не замышляете. Скажи мне, что ты хочешь сделать? Ты действительно знаешь меня лучше всех. Хе-хе, коротышка, ты слышал? Стадо катаблипонов появилось недалеко от города Дуврант. Ну и что же, катаблипоны?» Малыш Локк немедленно вскочил с шезлонга в своем возбуждении. «Где? Куда же?» Катаблепы были своего рода магическими существами. Они были отвратительны, с головой кабана, но с рогами оленя. Их жесткая кожа была покрыта шипами, в то время как их короткие, но крепкие конечности имели лошадиные копыта на конце. Обычно подросток Катаблипас был только волшебным существом первого класса. Если бы они не предпочитали жить группами, их вряд ли можно было бы считать могущественными магическими существами. Маленький Локк в последнее время постоянно совершенствовал свои боевые магические машины, и рога Катаблепы были материалом, который он срочно искал. В лавках гоблинов Белой башни имелись такие рога, но цена заставила его почесать затылок. Если бы он мог сам выследить стадо Катаблипанов, то мог бы спасти 1000 магических кристаллов, которые потратил бы иначе. Маленький Локк сразу же потерял терпение, услышав новости Сандера. «Быстро скажи мне, где эти парни прячутся? Я уже нанял две команды исследователей, и мне до сих пор не удалось выследить ни одну из них. А откуда у тебя такие новости? Является ли источник надежным?» Сандер вытянула свое хорошенькое тельце на солнышке, когда наткнулась на шквал вопросов маленького Локка. Она засмеялась и сказала: «Неважно, как я получила свою новую, просто скажи мне, пойдешь ли ты». Маленький Локк на мгновение заколебался. «У вас есть какие-то другие условия? Скажите мне». «Естественно, все эти идиоты прячутся в вонючих болотах. Если вы хотите, чтобы я сопровождал вас в это ужасное место, вам придется сначала помочь мне поймать Мандрагору». Маленький Локк сразу же понял. Неудивительно, что вы пришли искать меня. Мандрагоры очень ядовиты и искусны в манипулировании виноградными лозами, а также корнями растений. Только металлический голем, такой как гнев, может справиться с ними. Ну что ж, тогда договорились. Сандар сразу же улыбнулся, когда маленький Лок согласился на ее предложение. Мандрагоры могли быть чрезвычайно ядовиты и наполнены липкой, похожей на сок кровью, но они также были очень ценными алхимическими материалами. Жидкость, сделанную из мандрагор, можно было использовать в качестве материала для магических заклинаний. Он пошел бы за разумную цену, если бы его продали судьбе ведьмы. Согласившись на эти условия, Сандар приподнял маленького локтя и закружил его в момент ее счастья. Затем она поцеловала его в щеку, прежде чем элегантно уйти. На зеленом лице локти тут же вспыхнули два румянца. Теперь корабль носитель находился над Дуврской котловиной. Его массивный корпус занимал небольшую часть неба, вспугивая нескольких стервятников и стаю белых птиц, заставляя их улетать вдаль. Из темного черного леса слабо доносился звук убегающих зверей. В соседнем лесу стало неспокойно. Материнский корабль был слишком велик, чтобы действительно приземлиться. Как только он медленно опустился и завис в сотне метров над Дуврской котловиной, несколько десятков летающих кораблей гоблинов различных форм и очертаний взлетели с палубы. Они приземлились в котловине внизу в клубах пара и дыма. На этих кораблях находилось более сотни наемников и торговцев людей, а также огромное количество строительных материалов. Дувр-Бисин теперь превратился в огромную строительную площадку. Не менее 200 строительных машин старательно выравнивали землю и рубили деревья под командованием гоблинов. Большие бревна радиусом в 2-3 человеческих роста были сложены на небольшом холме у края бассейна, в то время как несколько зданий в стиле стимпанка возвышались над землей. Как и надзиратели, гоблины были в защитных шлемах и приказывали строительным машинам входить и выходить со строительной площадки. Пыль была повсюду с большим количеством громких звуков. Вся акватория Дувранда кипела от бурной деятельности. Материнский корабль Чива совершал два рейса в день между Белой башней и будущим Дувром, перевозя большое количество строительных материалов и товаров повседневного спроса. Таким образом, их прибытие только сделало Дувр-Бисин еще более оживленным. Адепт Лок только что вышел из шаттла гоблинов с гневом и сообразительностью, когда гоблин остановил его. Это был генеральный директор Зиксил, одетый в опрятную и хорошо отутюженную униформу. «Лорд Лок, если у вас есть время, я надеюсь, вы сможете пойти к Помоску. Похоже, он ищет тебя по какому-то делу. Также вас ищет супервайзер Зарбин из риска инвестиционной компании. Он сказал, что слитки мифрила, которые вы заказали, уже прибыли». Сандар не проявлял никакого интереса к этим мелким гоблинским делам. Она ткнула локти в бок. «Похоже, ты еще какое-то время будешь занят. Помни, ищи меня завтра в 7 утра. Что касается места, вы должны знать его». Сказав это, магический лучник Сандар быстро ушел. Поскольку им не нравилось, как шумно идет строительство, эльфы крови, расквартированные в бассейне, разбили свой собственный маленький лагерь на западе, в черном лесу. Сандар, естественно, отправился на встречу с ее сестрами после прибытия. По правде говоря, иметь несколько членов клана, которые принимают ту же сторону, что и вы, было чрезвычайно удобно в крупной организации. По крайней мере, это означало, что у Сандара была гораздо лучшая информационная сеть, чем у малыша Локка. Помахав на прощание Сандару, Локки небрежно схватил маленького гоблина, который едва доставал ему до груди, чтобы показать дорогу. С его нынешней репутацией, почти не было гоблинов во фракции гоблинов, которые не узнали бы его. Этот маленький гоблин был также одним из многих юношей, которые были выбраны из плоскости гоблинов, чтобы учиться здесь. Адепт Лок, несомненно, был его кумиром. Таким образом, маленький гоблин скакал и прыгал, приводя адепта Локка в гоблинскую лавку Помоска. Локки на мгновение замешкался перед низкими и узкими дверями магазина, прежде чем войти внутрь.